женщине. О, женщина! Почтальон ли? Бухгалтер? Продавец замороженной рыбы? Сколько в тебе еще скрытого мужества? Не прячь свою славу на добрый личико за узким прилавком. Нашей стране, как и прежде, срочно нужны твои сильные руки, твоя стать и твои пышные формы. Помни, сегодня ты одна за всю страну в ответе. Не жди манны небесной, выходи и рожай.